Приветствую вас на нашем канале. Сегодня у нас обзор обстановки за истекшие сутки. И, я так понимаю, особо немного ничего изменилось, поэтому сейчас Даня у нас начнет и дальше пойдем по основным новостям. Да, ну, на фронте перемен как бы нет особых, то есть фронт не двигался за прошедшие сутки. Обстрелы, понятно, там позиционные бои, это все, в принципе, понятно. Вот, появились уже видео подтверждения, то, что мы вчера говорили. Да, все-таки на Херсонском направлении были уничтожены 4 пусковые установки, то есть, чтобы было понятно, это машины с этими, да, ракетами ПВО С-300. И одна вот гепард, немецкая ПВО. С классной фотографией. Получилась хорошая, да, ссылка. Да, и хорошие видео уже опубликованы. Вот, то есть Lancet рулит. Отдельно хотел бы сказать по Lancet'ам, что, ну, чтобы вы понимали, ну, опять же, это мое мнение, и я пользуюсь информацией источников, которым доверяю. Что Lancet на самом деле, к сожалению, это не заслуга военного руководства, это заслуга промышленников, конструкторов, которые его разработали в свое время. И продвигали. И сохранили эту технологию, потому что они разработали все, даже на выставке были, если не ошибаюсь, на форуме «Армия России». Но никаких госзаказов, никакого интереса со стороны военных не было, пока не началась военная операция. Как-то так. Может быть, я ошибаюсь, может быть, меня ввели в заблуждение, но почему-то я склонен верить. Учитывая, как все начиналось, то очень сильно похоже на правду. Поэтому это я к чему? К тому, что эту войну мы победим в первую очередь за счет инициативы каждого, каждого человека на своем месте, чем бы он ни занимался. Да? Поэтому каждый из нас должен вносить свой вклад. Не нужно рассчитывать на кого-то, что кто-то где-то что-то сделает. Знаешь, там этот кто-то придет, там взрослые наши, там, ну и тому подобное. Мы уже все собрались, мы уже все здесь. Все наши, мы все взрослые, мы уже все здесь. Все зависит только от нас. Не от каких-то там высоких кабинетов, только от нас. Поэтому каждый из нас должен думать, какой внести свой вклад. И на фронте у нас все успехи, и на фронте, и в информационной войне, только за счет инициативы и таланта, и смелости в принятии решений людей на местах. Вот не более того. К сожалению, это так. Вот. Поэтому вот каждый должен понимать и думать, как, то есть каждый из нас может внести свой вклад. И не нужно рассчитывать, что где-то там кто-то примет умные решения. Ну, увы, на это рассчитывать не стоит. Рассчитывать нужно только на каждый сам на себя. Я добавлю единственное, что разработчикам Lancet'ов большое спасибо за классные кадры. Вот. Да, у них всегда получаются эффектные кадры. Да. Ну, еще, кстати, опять же, наша постоянная рубрика, да, обсуждаем комментарии Евгения Пригожина, и опять была озвучена, значит, проблема с боеприпасами. Да, то есть непонятно. Сладков говорит о том, что кто-то ему сказал, что склады наполняются, боеприпасы есть. Да, Пригожин говорит, что нам бы еще бы боеприпасов, и мы бы там двинулись бы намного быстрее. Да, то есть, и с меньшими потерями. Да, ну, по сути, сейчас какие-то снова перестановки идут в руководстве Минобороны, да, то есть там снова кого-то увольняют, где-то как-то что-то, причем много перестановок тех, которые не публикуют СМИ, то есть эти процессы, они позитивны на самом деле. Эти процессы позитивны, даже если менять, как говорил Макс, дурака на дурака, это все равно позитив, потому что каждый, кто занимает какую-то должность и принимает какие-то решения, он должен понимать, что над ним висит дамоклов меч. Вот. И минимум, в лучшем случае, он просто будет уволен. Да, и на этом его карьера закончится, потому что они так очень сильно своими булочками вцепились в эти кресла, как бы, и боятся потерять их, да, и карьеру свою, вот, что вот есть такой риск, как бы, потому что уже, видимо, идут такие движения, что нужно наводить порядок, нужно что-то менять, потому что, ну, все очень серьезно, поэтому, но тем не менее, несмотря на то, что есть какие-то тенденции, какой-то позитивный, да, что перемены, они все-таки происходят медленно, но уверенно, они происходят, все равно каждый из нас также должен думать, какой вклад нести. И многие просят озвучить проблему, еще хотелось бы всем военным, чтобы у наших легендарных орланов камера все-таки была не с Nokia 7210, а немножко получше. Вот так, такой вот все, вот просто все на всех направлениях просят, что желательно, чтобы на орланах была камера получше. Ну, давай еще добавим, что помимо того, что камера должна быть лучше, ее можно было бы, конечно, уже немножко подтянуть, но надо отметить, что Орлан очень хорошая машина. Да, и однозначно. Она в этой войне очень много решает, и тут надо не то, что камера должна быть получше, а и самих Орланов должно быть больше. Побольше, да, потому что, к примеру, вот сейчас берем корпуса Донбасса, да, которые уже, в принципе, вошли в состав вооруженных сил Российской Федерации, но у них до сих пор нет орланов на вооружении, к сожалению. Хотя неоднократно были заявления от компетентных лиц о том, что орланов много, все классно и так далее, но, видимо, где-то они в другом месте. Поэтому тут, нужно на это тоже обращать внимание. Тут видишь, какой момент. Так как я все-таки был связан немножко с беспилотной авиацией, да, и мы стояли у истоков всего этого, значит, попыток продвинуть, да, гражданский коптер, и их часто очень теряют, то есть надо просто этим людям, которые говорят, что вот у нас там, предположим, их 1000 штук, и можно опустить руки, так делать нельзя, потому что Орлан — это тоже расходник, такой же, как и квадрокоптер, да, на него влияет много факторов, погода, РЭП, его сбивают и все что угодно. И плюс просто человеческий фактор, потеря, значит, этих БПЛА, да. Поэтому говорить о том, что вот у нас есть 1000 орланов, и мы можем сейчас выдохнуть, такого быть не должно. Орланов должно быть не 1000, а 5000, 10000. И, значит, помимо того, что ими корректируют артиллерию, ведут разведку, корректируют Краснополь, да, значит, уже можно, как бы было бы, и сделать из них какие-то камикадзе, допустим, да, опять же так, может нас подслушивать, мы можно сделать камикадзе из Орлана, но уже можно было бы составить конкуренцию каким-то... Израилю, к примеру, да? Израилю и Ирану, допустим, да, может кто-то не догадывается, что можно на самолетик прицепить бомбу, и она может взорваться потом. Мы подсказываем, на Орлан можно повесить бомбу, да, такую, как большую, с красным фитилем, короче, ну, так как-то их просто надо, ну, видимо, объяснять. Вот, поэтому Орлан — машина хорошая, но их должно быть много, и она должна быть многозадачная, не только, допустим, вот тоже, да, и у вас есть Орлан, а у других есть Краснополь, но мы не можем корректировать Краснополь, потому что нам нужен не просто Орлан, а 30-й Орлан, а 30-го Орлана у нас нет, ну, то есть, вот таких вещей быть не должно. Что у нас было еще? Еще было сегодня, Евгений Викторович заявил о том, что прекратит огонь, так как едут журналисты. Все начали писать, что это зрада и так далее. Ну, и... Наступление остановлено. Да, и Евгений Викторович потом также это все опроверг, сказал, что он просто пошутил. Ну да, да, да, на самом деле. Нет, ну, с одной стороны, понятно, когда там пресса, не пресса. Ну, тут тоже наши, допустим, журналисты, которые это подхватили и сделали из этого сенсацию с громкими заявлениями: шок, наступление на Бахмут прекращено или там остановлено. В чем причины, разбираемся вместе с Васей Ивановым, да? Кстати, вот так вот сейчас говорит также Глеб Пьяных, только он теперь на украинских телевидениях. Так. Вот это скандал, интриги, расследование, только теперь он, кстати, вот что интересно, кстати, ты затронул интересную тему. Чувак когда-то работал на НТВ, да, был очень известным, значит, журналистом в России. Потом он начал вести свой YouTube-канал, и причем YouTube-канал классный, он там строил какой-то свой поселок, и, значит, ну, строил дома, показывал, сколько реальная стоимость домов без там накруток, да, без разводов там каких-то там работников, прорабов и так далее, да, то есть вел полезный контент. Потом сейчас его показывают, и он уже эксперт по России, там, по каким-то там армейским, там, с ним консультируется по поводу армии, там, и так далее. Знаешь, там, YouTube постоянно тебе предлагает в рекомендации, и я сейчас смотрю, что очень много его стало на украинских телеканалах. То есть, им нравятся те люди, которые вот скандалы, интриги, расследования, Путин, там совершено, Путин не выходит из бункера, там, ну вот это все, да, и смотришь, думаешь, блин, ну зачем вы приглашаете человека, который вообще там ни к Министерству обороны, там, ни к армии, ни к боевым действиям, там, да, ни к политике никак не относится, просто вот последнее время строил дома, запускал коптеры, заглядывал каким-то чиновникам за забор этим коптером. Ну, интересно, кстати, момент очень. Ну и немного подрабатывал вирусологом, да, как это было раньше принято. Ну или типа того, да. Вот. Ну ладно, поржали немножко с нашего бывшего соотечественника, который уехал там, да. Самая главная новость. Вот сейчас накануне наступления все сейчас на взводе, на нервах. И ну, люди чувствуются какой-то наэлектризованностью, значит, в воздухе. Поэтому вот абсолютно нормальные, позитивные новости. Так, в Росрыболовстве заявили, что в этом году не будут запрещать ловить мидии в Сочи. Да, есть же, наконец-то. Поэтому, в принципе, ну, вот хорошие новости тоже есть. Едем в Сочи и ловим мидии. Кстати, хотел сказать, я себе даже вот пометил, вчера мы коснулись темы насчет там, какие бывают генералы, да. Я пообещал, что обязательно вспомню фамилию, узнаю данные реально крутого и очень уважаемого, заслуженного, талантливого генерала, который вот тогда на Гостомеле и на киевском направлении, скажем так, взял командование в свои руки, когда там немножко начало все сыпаться, и, в принципе, добился серьезных результатов и сохранил личный состав. Так вот, это командир 45-й бригады, герой России, генерал-майор Вадим Иванович Паньков. Вот таких ага. генералов нам бы побольше, в принципе. Ты так сказал, вот как есть... будто это какая-то военная тайна. Я тебя огорчу, он был известен и до СВО. Согласен, понимаешь? Согласен. Просто вчера мы коснулись этой темы, я не мог вспомнить фамилию. Я вчера пообещал нашим подписчикам, что я обязательно вспомню и озвучу. Поэтому я решил это сделать. Понятно, да, он как бы у многих на слуху, кто в теме, но, возможно, из наших подписчиков кто-то не слышал. То есть у нас есть, да, у нас есть генералы, такие как Теплинский, Мордвичев, вот Паньков, да, Суровикин, которые, в принципе, на которых можно равняться и подтягивать. Просто для того, чтобы наши зрители понимали, что у нас нет задачи просто там глумиться над какими-то талантливыми в кавычках генералами с интересными внеземными инициативами и тому подобное. Просто есть люди, ну, о которых нужно говорить и которых нужно хвалить. И, ну, может быть, нас кто-то услышит из большого руководства, да, и с этих генералов вот просто, ну, может быть, будут их дальше продвигать по карьере, давать им больше поля для маневра, а другие генералы или полковники, майоры будут на них равняться. Поэтому, потому что, ну, всегда нужен пример. Ну, люди так устроены. Всегда нужен пример, нужен маяк, нужна путеводная звезда, да. Потому что если вот так смотреть, какое бывает шапито, да, вот на некоторых представителей этой касты военной, да, то просто, ну, может показаться, что, в принципе, проще застрелиться. Как бы. Ну, да, поэтому... Паньков был известен, ну, людям в тусовке, скажем, определенно и до СВО, и достаточно уважаемый человек, и пользовался, значит, большим авторитетом, но так как вышло на уровень более широкий, да, вот, значит, да, действительно заслуженный человек, и я, опять же, не высаживался с гастомельским десантом, да, но по слухам, что он, так как он командир бригады, он высаживался там, ну, вместе со своими, значит, бойцами вместе, да, так что, ну, помимо того, что он умеет планировать, командовать, он еще и, значит, очень смелый человек, да, он не послал своего заместителя, как любят, да, многие, да. А полетел сам. Поэтому, да, на таких людей надо равняться. Все, сегодня новостей у нас не особо много, поэтому до завтра. Все, всем пока.